Глава 12. «О, здравствуйте, мистер Бёрд! Как отдохнули? Вы выглядите так, будто целый месяц бегали по Кубинским горам, а не нежились у бассейна в самом дорогом отеле Гаваны». «Привет, Саймон. Если б ты выпил столько же кубинского рому, как я за время отдыха, то, боюсь, и вовсе не дожил бы до окончания отпуска. Куба не дает расслабляться, друг мой. Она ежедневно испытывает твою печень на прочность». «Вот, кстати, тебе в подарок бутылка отличнейшего Бакарди». Мы пожали друг другу руку. Многое в моей жизни изменилось за этот месяц. И даже более понебратское обращение к моему помощнику, с которым прежде я держал некоторую дистанцию, тому тоже было свидетельством. И это невзирая на то, что Стетсон являлся представленным ко мне стукачом Гувера. Я улыбался во все 32, демонстрируя, как соскучился по Вегасу, отелю, своей фабрике, теле- и радиостанции – и своему заму, в частности. А ведь и впрямь соскучился. За этот месяц в моей жизни прошло столько событий, сколько другому за всю жизнь не удается пережить. Сначала Западная Украина и отряд «Победители», затем Москва, встреча с Берией, база в Подмосковье и самолетом в Индию. Ограбление, по-другому, увы, трудно назвать это действо, храма в Траванкоре, чудесное спасение из ловушки и, наконец, морское путешествие на сухогрузе к Архангельску, сначала под шведским, а затем, когда были пройдены воды, контролируемые немцами и их союзниками, под британским флагом. Архангельск. Город, откуда я сначала уплыл в Штаты, а теперь вот возвращаюсь из Индии. Затем самолетом в Москву, где нас из Внуково сразу повезли на подмосковную базу. Я сдал казенные вещи и забрал свои. А оттуда на следующий день в Кремль. Закрытый прием у Сталина, на котором присутствовали также Берия и полковник Муравьев, сопровождался вручением без лишней шумихи государственных наград. Артамонову, как командиру группы, повесили на грудь орден Ленина и золотую звезду Героя Советского Союза. Остальным, включая меня, вручили только по ордену Ленина. Но и то неплохо, как-никак высшая государственная награда. И есть за что, учитывая, что мы умыкнули из Индии едва ли не годовой бюджет довоенного СССР. Но в этот день я был просто именинником, потому что тут же за боевые заслуги в тылу врага получил еще и орден Отечественной войны первой степени. Данный факт меня немного смутил. Почему-то стало неудобно перед бойцами, но я, несмотря на то, что являлся лицом гражданским, бодро выдал второй раз кряду: «Служу Советскому Союзу!» Приятно, конечно, стать орденоносцем. Вообще, если заняться меркантильным сравнением, то я отдал своей родине куда больше, чем она мне. Достаточно вспомнить, сколько раз за последний месяц я рисковал жизнью, хотя мог бы сидеть в своем Вегасе и заниматься бизнесом. Еще неизвестно, что там случилось за время моего отсутствия. Может, уже все к чертовой матери национализировали. Вернее, раздали по дешевке своим людям. Одному отель, второму телерадиокомпанию, третьему фабрику. Надеюсь, все это не более, чем плод моего воспаленного воображения. После награждения всех отправили в освояси, а Сталин и Берия остались со мной наедине. Мы сели по разным сторонам круглого столика, на этот раз без чая и конфет с печеньем. Когда я стоял на вытяжку в строю награждаемых, обратил внимание на облик в целом. Невысокий рост, слегка полноватое телосложение, руки длинноваты и тяжеловаты по сравнению с туловищем и малоподвижны, особенно левая. Теперь же, сидя напротив, я имел возможность, пусть и со скрытым любопытством, разглядеть всемогущего властителя 1/6 части суши во всех подробностях. Лицо с рябинками, открытый лоб с зачесанными назад темными с проседью волосами, великоватый нос, что для кавказца обычное явление. Смотрит Сталин, прищурившись, вроде и не на тебя, уводя взгляд куда-то в сторону, а понимаешь, что тебя изучают, словно бактерию под микроскопом. «Давно хотел с вами познакомиться лично, товарищ Сорокин», — нарушил молчание Сталин. «Так вот вы какой, гость из будущего». Я улыбнулся краешком губ, пожал плечами, как бы говоря, что, мол, вот так получилось, я здесь вообще ни при чем. «Жаль, что так получилось с падением вашего самолета на Украине. Маршрут утверждал товарищ Берия». Быстрый взгляд в сторону наркома. «Видно, не все продумали. Ответственная элита, включая народного комиссара, получили... выговоры. Однако вы показали себя в экстремальной обстановке с самой лучшей стороны. И что, в этом вашем будущем все такие удалые?» «Наоборот, это сейчас народ удалой. А в моем будущем такие, как я, наперечет. Люди 21 века покрылись жирком, как в физическом, так и в моральном смыслах. Разве что за исключением профессиональных военных, воюющих в горячих точках. До стран третьего мира, где по-прежнему люди умирают от голода и болезней. У тех каждый день борьба за выживание. А в европейских странах, в США, Канаде, да и в России, по большому счету, работать физически уже не только молодежь, но и среднее поколение не заставишь. Все сидят в офисах за компьютерами. Появилось даже такое выражение «офисный планктон». «Офисный планктон?» Сталин, переглянувшись с наркомом внутренних дел, спрятал в усах улыбку. «Кстати, мы с товарищем Берией посмотрели ваш фильм «Месть подается холодной». Очень хорошее качество. И сюжет интересный. Сами придумали?» «Ну, в общем-то... В общем-то, да», — выпалил я. «Разве что за основу взял книгу американского автора «Банды Нью-Йорка». Но она больше как справочник. Сюжет пришлось выдумывать самому». «Ну да, врал я. А что в этом такого? Откуда им знать, что я копировал как мог фильм 2002 года? Все равно не докажут. И уже никто не докажет в этой ветке реальности, потому что к 2002 году именно мой фильм будет считаться образцом». «А почему бы вам, товарищ Сорокин, как-нибудь не снять такой же качественный фильм у нас, скажем, на студии «Мосфильм»? Конечно, не о бандах Москвы. Мы с ними успешно боремся. Так что над сюжетом нужно подумать. Но чтобы смотрелся так же интересно. И в цвете». «Я бы и не против. Вот только для этого мне придется задержаться в Москве на неопределенный срок. А я, по легенде, нахожусь в отпуске на Кубе. И отпуск на днях завершается». «Нет, речь идет не о том, чтобы уже завтра приступать к съемкам. Мы все понимаем. Может, на следующий год также выберетесь в отпуск? Как раз к тому времени война уже закончится». «Это в вашем времени она завершилась, весной 45-го. А сейчас мы имеем на руках автомат АК-42, который был создан не без вашей помощи в конструкторском бюро Калашникова. Он уже апробирован на Западном фронте. Разработка пенициллина, который поставляется в действующую армию, тоже часть вашей заслуги. Благодаря ему спасены сотни, если не тысячи жизней советских солдат. Теперь мы имеем сокровища, на которые можно закупить огромное количество вооружения и продовольствия. То, что мы получаем по ленд-лизу, крохи. Но сами, к сожалению, не можем полностью удовлетворить потребности армии и народа. Теперь все будет намного проще». «Да уж, оптимист. Думаю, год максимум мое участие поможет скостить. Но уж никак не два. Война не шахматы. Все ходы наперед не просчитаешь. Немцы вон тоже надеялись до зимы 41-го взять Москву и заставить Сталина подписать капитуляцию. Однако кое-что все же не учли, что в итоге аукнулось им жуткой зимой под Москвой, затяжной войной и своей же капитуляцией. Мне тоже хочется верить, что война завершится через год», — дипломатично ответил я. «А месяца на создание фильма в любом случае будет мало. Я, правда, могу приехать с уже готовым сценарием, начать работу совместно с каким-нибудь талантливым режиссером, желательно молодым, без комплексов, а перед отъездом оставить ему свои рекомендации. А пока суд до дела, можно группу советских кинематографистов отправить на стажировку в Голливуд. Правда, без упоминания моего имени. Некоторые и так подозревают меня в симпатиях к коммунистам, хотя я вроде повода не давал». «Да, я слышал, товарищ Сорокин, что у вас там возникли некоторые сложности с руководителем ФБР». В устах Сталина это прозвучало как «ФБР». «Якобы вставляют вам палки в колеса. Может, стоит убрать этого? Гувера?» Я едва со стула не свалился от такого предложения. «Убрать физически? Или что он имел в виду?» Прочистив ставшее наждачным горло, ответил: «Думаю, не нужно торопиться, товарищ Сталин. Гувер — большая шишка, и он обещал мне содействие в обмен на то, что периодически на моих радио и телеканале будет проходить нужная ему информация. Давайте поглядим, чего он хочет. А устранить Гувера мы всегда успеем. Лишь бы его смерть не связали со мной, пусть даже не имея доказательств. В противном случае не только моему бизнесу придет конец, но и меня, боюсь, посадят в Синг-Синг до конца дней, а то и на электрический стул». «Тоже верно. Не будем спешить, да, Лаврентий? Кстати, как тебе идея с электрическим стулом? Что экономней, пуля или некоторое количество электроэнергии?» «Хм, «Наверное, электрический стул — это слишком бесчеловечно». Вроде бы невозмутимо принялся протирать стекла пенсне носовым платком Берия. «Я видел кинохронику такой казни. Все-таки расстрел куда более гуманен. Даже по отношению к отпетым негодяям и врагам советского государства». «Ну, смотри. А то я могу намекнуть Вершинскому. Он, если что, все организует». «Ладно. Главное, чтобы наш гость на этот стул в своей Америке не угодил. Кстати, я, товарищ Сорокин, как вы знаете, ознакомился с вашими показаниями. И товарищ Берия рассказал мне о вашей с ним встрече перед отлетом в Индию. Я хотел бы уточнить несколько моментов». Эти моменты, как я и предполагал, касались переустройства Европы и мира в целом после окончания Великой Отечественной. Также секретарь ЦК ВКПБ попросил подтвердить дату его кончины, восприняв мой ответ достаточно мужественно. Далее мы прошлись по внешней и внутренней политике СССР, вплоть до развала страны, с упоминанием конкретных личностей, которые, на мой взгляд, приняли в этом развале самое непосредственное участие. «Товарищ Сталин, разрешите?» — вклинился Берия. «У меня тут есть кое-какая информация по этим людям». «Ну-ка». Не без заинтересованности кивнул вождь. «Первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Пока Борису Ельцину 11 лет, он является учеником школы города Березники Свердловской области. Его отец Николай Игнатьевич из раскулаченных крестьян в 1934-м был арестован по статье 58.10. Был приговорен к 3 годам исправительных работ. В 1936-м освобожден досрочно. Сейчас семья, как я упоминал, проживает в Березниках. Александр Николаевич Яковлев, он же прораб перестройки, как его в своих мемуарах называет товарищ Сорокин, 1923 года рождения. Был призван на фронт в августе 41-го после окончания средней школы поселка Красные Ткачи Ярославской области. Служил рядовым в учебном артиллерийском дивизионе. Затем был зачислен курсантом 2-го Ленинградского стрелково-пулеметного училища, эвакуированного из Ленинграда в Глазов. После окончания училища в феврале 1942 года лейтенант Яковлев был зачислен в действующую армию. Служил командиром взвода на Волховском фронте в составе 6-й бригады морской пехоты. В августе 1942 года был тяжело ранен и эвакуирован в тыл на излечение. Далее. Глава страны, при котором СССР распадется. Горбачев Михаил Сергеевич. Родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Северокавказского края. Ты вот что, Лаврентий, давай-ка сюда мне свои выкладки по всем этим будущим проходимцам. Я с ними тоже ознакомлюсь. Не стоит задерживать нашего гостя, ему еще в Америку лететь». Мимолетный взгляд в мою сторону, которого хватило, чтобы пружина внутри сжалась и разжалась. На языке вертелся вопрос, зачем они собирают информацию по всем этим людям, большинство из которых еще не достигло совершеннолетия. Но задать его я так и не решился. Наверное, боялся услышать жестокую правду. «А вы что? Прямо так с орденами и полетите в североамериканские Соединенные Штаты?» Лукаво улыбнулся мне Сталин, собрав в уголках глаз веселые морщинки. Я скосил взгляд вниз на государственные награды. «Да, вопрос-то резонный. Иначе было бы как в анекдоте со Штирлицем. Похоже, я свои мысли озвучил вслух, так как Сталин поинтересовался. А что за Штирлиц?» Пришлось вкратце пересказывать сюжет фильма «17 мгновений весны», после выхода которого на экраны народ в массовом порядке принялся сочинять посвященные Штирлицу анекдоты. «То, что вы любитель анекдотов, я от товарища Берии уже слышал». Заставив меня слегка похолодеть, усмехнулся Сталин. «Ну-ка, что там сочинили о Штирлице?» Рассказал анекдот, как штурмбанфюрер СС Отто фон Штирлиц шел по Берлину с рацией за спиной и волочащимся по брусчатке парашютом. Примечание. Штирлиц шел по Берлину. Мюллер узнал в нем советского разведчика, но не по ППШ, небрежно висящему на плече, и не по парашюту, волочащемуся сзади, а по клейму фабрики «Большевичка», которые забыли отпороть внутреннего кармана пиджака поистине русской безалаберности. Сначала от души рассмеялся Коба. Спустя секунду нарком тоже несколько раз хмыкнул. «А что, веселый анекдот, хоть и глупый». Успокоившись, разгладил усы Сталин. «А есть еще какие-то анекдоты об этом Штирлице?» Я вспомнил еще с пяток относительно приличных, в которых легендарный киноразведчик играючи оставляет с носом матерых гестаповцев во главе с Мюллером. Почему-то особенно развеселил лидера страны анекдот, как Мюллер шел по улице, и ему на голову упал кирпич. «Вот те раз», — подумал Мюллер. «Вот те два», — подумал Штирлиц, бросая второй кирпич. Кстати, прототипом Штирлица служил никто иной, как гауптштурмфюрер Вилли Лемон, который, если верить информации из прочитанных когда-то в будущем мной источников, 13 лет работал на советскую разведку, но в итоге был раскрыт и казнен в декабре этого 1942 года. Сталин и побледневший Берия обменялись взглядами, после чего Коба, как ни в чем не бывало, повернулся ко мне. «Спасибо вам за ценные сведения, товарищ Сорокин. Мы примем меры. Лаврентий, а что, может попросить наших журналистов и писателей придумать истории с разведчиком Исаевым, который внедрен в руководство СС? Мы могли бы их публиковать в периодических изданиях, а под это дело запустить народ анекдоты о Штирлице. Сделайте себе пометку. Заодно пусть люди думают, что у нас и впрямь есть свой шпион в гитлеровских верхах». Берия покосился на меня, но все же достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и сделал себе пометку. «А награды пока придется сдать», — сказал он мне, убирая блокнот. «Вы у нас, товарищ Сорокин, как этот Штирлиц, разведчик на нелегальном положении. У нас ваши ордена и документы на них будут в полной сохранности. Никто из моего сейфа их не возьмет». «Ага, если тебя самого не расстреляют», — подумал я, откручивая ордена. «Ищи, свищи потом свои награды, завоеванные потом и кровью. А без них хрена с два пенсию начислят, как ветерану Великой Отечественной». От этой мысли я едва не хмыкнул, но вовремя сдержался и передал ордена Берии с торжественной миной на лице. «Товарищ Сталин, можно одну просьбу?» — сказал я, прежде чем покинуть кабинет. «Да, я вас слушаю. В партизанском отряде, где я был, осталась моя, скажем так, невеста, Варвара Макроусова. Мы с ней познакомились еще в Одессе до войны. Может, есть возможность вытащить ее оттуда? Она сама точно будет против, но если прикажете вы...» «Невеста, говорите? Невесту такого лихого бойца, как товарищ Сорокин, надо беречь пуще зеницы ока. Верно, Лаврентий?» «Так точно. При первой возможности переправим ее на Большую Землю. Найдем ей более безопасное занятие». «А нельзя ее в Америку переправить? Ну, под каким-нибудь другим именем, с новой биографией?» «Понимаю, товарищ Сталин, со стороны выгляжу наглецом, но хочется иметь нормальную семью, детей». «Куете железо, пока горячо», — усмехнулся в усы вождь народов. «Мы подумаем и над этой просьбой». На прощание Сталин еще раз отметил мой вклад в дело победы, которое, как он считал, не за горами. Это касалось не только моего участия в индийской операции, после которой разгневанные индусы устроили несколько демонстраций протеста и в самом княжестве Траванкор, из столицы которой якобы английские археологи похитили огромные сокровища, и в других частях Индии. Были даже попытки нападения на полицейские участки. Британские власти в ходе усмирения выступлений не гнушались пускать в ход огнестрельное оружие, что еще более разжигало ненависть по отношению к оккупантам. Именно так вспомнившие о национальном самосознании индусы называли британцев. Такое ощущение, что в Индии назревало самое настоящее восстание. Я подумал о старинном манускрипте, который, завернутый в несвежий номер «Правды», лежал на дне моего чемодана под трусами, носками, бритвенными принадлежностями и прочей мелочью. Каким-то чудом мне до сих пор удавалось держать в тайне наличие книги. Сейчас чемодан дожидался меня в приемной, так как из Кремля я должен был отправляться в аэропорт. Надеюсь, в мое отсутствие никто в его недрах не копался. В противном случае мне могут предъявить книгу с напрашивающимся вопросом. «Это что?» «Врач, что купил в Индии в книжной лавке?» «Ха, ага. Не каждый день на улице индийского города можно купить книгу с золотыми застежками и кольцами-креплениями. Да еще и незаметно от сопровождающих тебя всю дорогу товарищей, от которых ты утаил покупку до самого возвращения на родину. Кстати, там же, в чемодане, лежали новые документы на имя гражданина Соединенных Штатов Питера Вайнинга. Усы и очки для маскировки почти такие же, какими я пользовался, изображая швейцарского бизнесмена». Я пожал на прощание руку Иосифу Виссарионовичу, и мы с Берией отправились на аэродром. Сидя на заднем сиденье автомобиля Packard 180, где я между делом приклеил под нос пышные усы и нацепил очки, Мы с Лаврентием Палычем продолжали наше общение тет-а-тет, начатое еще до индийской операции в его кабинете. Это было уточнение некоторых деталей, касающихся и его, и Сталина, и страны, и мира в целом. Я, правда, кивнул в сторону водителя, но Берия отмахнулся. Я так и не понял, что это значило. Либо то, что водитель свой человек, либо что на него просто можно не обращать внимания. Одним словом, дорога до Внуково, за разговорами, пролетела незаметно, и в сгущавшихся сумерках теплого сентябрьского дня мой самолет оторвался от бетонной полосы, чтобы безопасным маршрутом через Северную Африку доставить меня обратно на Кубу. В международном аэропорту Хавана-Колумбия-Аэропорт меня встретил никто иной, как Валентин. Хотел взять у меня чемодан, но я с вежливой улыбкой отказался, мол, не такой уж он и тяжелый. Мы сели в его автомобиль, где мой куратор поздравил меня с удачной поездкой и заявил, что мы едем в одно питейное заведение на окраине Гаваны, где мне предстоит избавиться от своей маскировки. На деле это выглядело следующим образом. Я завалился в бар под названием «Эль Септимо». За одним из столиков увидел самого себя. Если бы я не был заранее предупрежден, то испытал бы настоящий шок. А так я, охреневая про себя такому сходству, сел у барной стойки, заказал холодный коктейль, а выпив половину, спросил, как пройти в туалет, и закрылся в кабинке, куда через пару минут кто-то тихо постучал. Открыв дверцу, я видел перед собой двойника, который молча зашел и принялся стягивать с себя одежду. Обмениваться костюмами в такой тесноте было не очень-то просто, но мы справились. Под конец маскарада целый месяц живший моей жизнью человек нацепил усы и очки, тем самым став неотличимым от меня самого пятиминутной давности. На прощании мы обменялись документами, теперь я снова был Фил Бёрд. Посмотрели друг другу в глаза, что поразительно одного цвета. А ведь о цветных линзах я в том времени еще не слышал. Пожали руки, и также молча я покинул кабинку. На столик, за которым сидел двойник, я кинул горку песо, которых явно должно было хватить и на чай, и покинул заведение. Валентин в машине ждал меня за углом. Оценив с довольной улыбкой мой внешний вид, он довез меня в центр и высадил в квартале у отеля «Севилья». Дальше я шел пешком, прихватив чемодан с древней книгой, к расшифровке которой намеревался приступить по возвращению в Штаты. И вот я дома. Ну а что? Чем не дом мой пятизвездочный отель? Представители ВТО, Всемирного туристического объединения, наведавшиеся к нам еще в первый месяц работы отеля, были приняты по высшему разряду. И все ради того, чтобы всего лишь подтвердить очевидное. Grand Palace для своего времени заслуживает самой высокой оценки. Я протянул своему помощнику бутылку. «Спасибо, мистер Бёрд. Отличный ром. Приберегу для какой-нибудь знаковой даты». Стэтсон поставил бутылку на стол, и мы приступили к обсуждению дел насущных. С ними мой помощник справлялся достойно. Все работало как часы, хотя для очистки совести я прошелся по фабрике, где пообщался с начальниками цехов и отделов. Затем мы со Стэтсоном направили свои стопы в сторону телерадиокомпании. Мое появление вызвало у сотрудников явно позитивные эмоции. Все интересовались, как я отдохнул, а я в приливе ответной благодарности пообещал всем выписать по итогам года к Рождеству солидную премию, на которую каждый сможет повторить мой кубинский маршрут. На радио и телевидении все шло своим чередом, да и что могло серьезно измениться за месяц? Хотя мне казалось, что с момента моего отбытия на Кубу и дальше прошла уже целая вечность. Кинотеатр днем полный зал не собирал, зато вечером на стереосеансах было не протолкнуться. Аэропорт, в котором я, собственно, и приземлился, также работал, как швейцарские часы. Все рейсы шли по расписанию. На часах было уже половина шестого вечера, когда я сказал Саймону, что хочу, наконец, пойти в свой номер, принять душ и завалиться в постель. Прошлую ночь спалось плохо, отчего я постоянно зевал. «Отличная идея. На вашем месте после такого перелета я поступил бы так же. Кстати, на прошлой неделе в наш отель заселился... Угадайте, кто?» «Мистер Франклин Делано Рузвельт?» «Черт, вам только оракулом работать!» «Да ладно, ты серьезно?» «Ну, вы почти угадали. К нам действительно заселился президент, только не действующий, а бывший, предшественник Рузвельта». «Герберт Гувер?» «Угу», — самодовольно ухмыльнулся Стэтсон, словно это была его заслуга. «Республиканец, проигравший выборы демократу Рузвельту в 1932-м, заселился в стандартный двухместный номер вместе с супругой Лу Генри Гувер. Думаю, вам стоит нанести им визит вежливости». «Да уж, не показаться такой персоне было бы невежливо. Только к таким визитам следует подготовиться. И в этом деле очень помог бы интернет. Вот только до его внедрения еще не один десяток лет. И придется воспользоваться своей памятью и подсказками Стетсона. Что лично я помнил об однофамильце нынешнего директора ФБР? В его честь была названа та самая плотина на реке Колорадо, от которой питался водой Лас-Вегас. Правда, сейчас это гидротехническое сооружение называлось плотина Боулдер. Так новая администрация отплатила старому президенту за Великую депрессию. Это был, конечно, самый главный косяк Гувера. Помнил, что в начале 20-х Гувер, несмотря на свою нелюбовь к большевикам, организовал гуманитарную помощь голодающей России. Стетсон подсказал, что сын сельского кузнеца с немецкими корнями в прошлом до президентства был горным инженером, является попечителем Стэнфордского университета. Сколотил неплохое состояние, а когда началась Первая мировая, помог тысячам американцев покинуть неспокойную Европу. Сейчас ездит по стране с выступлениями, в которых, в частности, нещадно критикует политику Рузвельта. И на фоне Второй мировой выступает за невмешательство в европейские дела. Такая точка зрения экс-президента мне не очень пришлась по вкусу. Опять же, большевиков не любит. Так, если честно, я тоже небольшой их любитель, но родину, как говорится, не выбирают. Да и руководствовались большевики, в общем-то, благими идеями, только по русской привычке свернули куда-то не туда. «Они приехали спустить немного денег в казино», — вывел меня из задумчивости голос шедшего рядом Саймона. «Кто они?» «Гувер и его жена, Лу. Правда, на самом деле она в казино носа не кажет, предпочитает уединение, гуляет вокруг бассейна или сидит в беседке, что под Явором. А когда муж заканчивает, они вместе идут ужинать, обычно в 7 вечера». «А сейчас 6, заметил я, глянув на часы. «Что ж, тогда, пожалуй, не будем отвлекать такого серьезного клиента от рулетки. Пойдем лучше глянем, как его благоверное. Нанесем, так сказать, визит вежливости». «Может, без меня? У меня тут было запланировано кое-какое дельце». «Ладно, тогда до завтра можешь быть свободен. Кстати, как там мой корт? Надеюсь, цел и невредим?» «Честно говоря, не проверял, но в гараже у мистера Шварца всегда полный порядок. Так что можете не волноваться». Я и впрямь обнаружил миссис Гувер в беседке под выросшим до 5-метровой высоты явором, читающую какую-то книгу карманного формата. Это была пожилая женщина с волевым лицом, на котором темные густые брови резко контрастировали с выбивавшимися из-под шляпки совершенно седыми волосами. «Здравствуйте, миссис Гувер. Позвольте представиться. Хозяин отеля Фил Бёрд. Сам только что прилетел из Гаваны, даже не успел зайти в свой номер. Хотел узнать, как там у вас отдыхается». Она захлопнула книгу «Похищение Локона» под авторством некого Александра Поупа и подняла на меня глаза, которые, казалось, сканировали меня насквозь. На какой-то миг мне даже стало не по себе, но уже в следующее мгновение старушка улыбнулась, демонстрируя то ли прекрасно сохранившиеся зубы, то ли, скорее всего, дорогие зубные коронки или вообще протезы. «Очень приятно, мистер Гарт. Рада с вами познакомиться. Присаживайтесь, если не слишком торопитесь». Поддернув брюки, я сел в метре от нее. Благодаря идущей полукругом скамье я мог не выворачивать шею, чтобы смотреть на миссис Гувер во время нашего общения. «Отдыхается у вас хорошо, хотя я предпочитаю более умеренный климат и тенистые аллеи, как в нашем Пало-Альто, откуда мы почти никуда не выбираемся. Но муж предложил развеяться и выбрал ваш отель благодаря идущей по вашему же телевидению рекламе. Я привыкла к малому. В молодости нам с мужем пришлось немало попутешествовать, так что я никогда не стремилась окружить себя комфортом. Комфорт — это когда вот здесь спокойно». Она чуть улыбнулась, приложив сухонькую ладошку к груди в районе сердца. «Полностью с вами согласен, миссис Гувер. И все же мягкая постель и вкусная еда стали бы приятным дополнением к душевному комфорту. А уж с этим, как и с развлечениями, у нас проблем вроде нет. Вы посещали сеансы лечебной физкультуры? А наш спа-салон? Напрасно. Все, кто побывал там хоть единожды, чувствуют себя словно заново родившимися. Там вам предложат программу, соответствующую вашему возрасту, хотя вы и так выглядите куда моложе своего возраста». «Вы просто мастер делать комплименты. Да и бизнесмен, судя по всему, толковый. Построили здесь, посреди пустыни, такой отель?» «Его бы и не было, если бы не ваш муж». Снова лизнул я. «Благодаря мистеру Гуверу была построена дамба, И вода из водохранилища дает жизнь этому городку, который, уверен, станет столицей горного бизнеса всего мира». «Так уж и всего», — иронично улыбнулась старушка. «Уверяю вас, не пройдет и 20 лет». «Уж я-то знал, о чем говорил. Помимо нас, Слански, участок под строительство отеля-казино уже купил какой-то крупный бизнесмен из Айдахо, фамилия которого пока держалась в секрете. Пусть. Чем больше казино, тем лучше. Это привлечет еще больше туристов, любителей спустить кровно заработанные или честно наворованные. А у меня еще и фабрика, и телерадиокомпания, и впереди у них, надеюсь, большое и светлое будущее. Как и у меня. Вернее, у нас с Варей. Хочется в это верить». «Мистер Берт, а расскажите о себе», — вдруг попросила меня мистер Гувер. «Я только знаю, что вы снимались в кино и выступили режиссером в фильме «Месть подается холодной». Почему-то мне кажется, у вас весьма насыщенная и интересная биография». «Да, знала бы она, насколько насыщена. Но, понятное дело, придется выкручиваться». «Да, право, ничего интересного, миссис Гувер. Вы не читали статью обо мне в журнале «Тайм»? Нет? Ничего страшного. Я в двух словах расскажу о себе. Я потомок русских эмигрантов. Начинал с малого. Приехал в Нью-Йорк, где брался за любую работу. Затем работал помощником антиквара. А потом мы как-то отправились с ним в Лос-Анджелес к одному из его клиентов, которого звали Джек Уорнер. Именно Джек и стал тем трамплином, благодаря которому я так высоко взлетел. Можно сказать, поймал за хвост свою птицу удачи». «Согласна. Знакомства и личные связи в этом мире решают многое. А вы чувствуете в себе русские корни? Читаете Достоевского, Толстого?» «Кое-что читал». «И что же?» «Война и мир, преступление и наказание». В общем, сходу перечислил те произведения, содержание которых знал еще из школьной программы, и в случае чего мог бы хоть как-то отбояриться. Потому что заставить прочитать их от корки до корки меня можно было только под страхом смертной казни. «Приятно слышать, что хоть кто-то в этой стране разбирается в русской литературе. А отель?» — переключилась старушка. «Его вам помогал строить тоже мистер Уорнер?» «Нет, это уже была моя идея, которую я воплотил в жизнь за собственные деньги. Хотя и с привлечением капитала со стороны. Акции отеля расходились, как карамель на палочке в цирке Шапито». «А вас не смущает, что по соседству с вами расположился отель, построенный на деньги, которые отмывала итало-американская мафия?» Пытливо заглянула она мне в глаза. «Что ж я могу поделать? Хорошо еще, что у нас с ними негласный пакт о ненападении», — усмехнулся я, ничуть не удивляясь осведомленности собеседницы. «Нам с ними делить нечего. Клиентов хватает на всех». «А я слышала, у вас с этими парнями в свое время были какие-то недоразумения?» «О, миссис Гувер, что было, то давно прошло. Да, было кое-какое недопонимание. Но мы этот вопрос решили». Я всячески пытался сохранить на своем лице маску расположения к бывшей первой леди, которая зачем-то полезла в шкаф, где хранились мои выстроенные в рядок скелеты. А их там было очень-очень много. «Что ж, я рада, что в вашей жизни все сложилось. Хотя увиденное здесь резко контрастирует с жизнью рядовых американцев, вынужденных покупать товары на специальные карточки, в том числе сахар и бензин. О, а вот и мой муж». Она поднялась навстречу шествующему к беседке упитанному мужчине, одетому, несмотря на жару, в костюм в светлую полоску, ботинки с белыми носами и пятками, а его крупную голову украшала бежевого цвета шляпа. Подойдя, он смерил меня подозрительным взглядом. Кажется, бывший глава Белого дома был слегка под шафе. «Дорогой, познакомься. Это мистер Берт, хозяин отеля. Он подошел поинтересоваться, как я провожу досуг, не нуждаюсь ли в чем». «Лучше бы у меня поинтересовались», — протянул пухлую, но крепкую ладонь экс-президент. «А я бы сказал, что мне сегодня чертовски не хватило удачи. Я спустил в рулетку 1,5 штуки, хотя вчера, правда, выиграл 2. «Ну вот видишь, дорогой, не все так плохо». «Скажите, мистер Берт», — набычившись, глянул на меня Гувер, — «вы слон или осел?» Секунда ушла на то, чтобы осмыслить, что именно собеседник имел в виду. «О нет, мистер Гувер, я стараюсь держаться от политики подальше. По мне, что республиканцы, что демократы, особой разницы не вижу. Лишь бы мой бизнес процветал, да американскому народу было хорошо». «Так вы, может, и на выборы не ходите?» «Представьте себе». «А вы часом не коммунист?» «Милый, ну что ты пристал к человеку со своей политикой? С ледяной улыбкой обратилась к мужу миссис Гувер. «У него бизнес, ему некогда отвлекаться на посторонние вещи. Пойдем лучше ужинать. Спасибо за беседу, мистер Бёрд. Приятно было с вами познакомиться». «Погоди, а может, он масон, как Рузвельт?» Пытался обернуться в мою сторону Гувер, но хрупкая с виду супруга цепко держала его за локоть. Проводив взглядом парочку, я, наконец, отправился в свои пенаты. Первым делом спрятал в сейф старинный фолиант, дав себе слово разобраться с ним при первой возможности. Потом принял освежающий душ и достал из холодильника апельсиновый сок. Это пока я осматривал подведомственную территорию, подсуетилась заботливая горничная. И напитки в холодильник поставила, и нарезку, и фрукты свежие на столик поставила. Мелькнула мысль, что, в принципе, отравить меня легче легкого. Но в этом плане я, наверное, стал фаталистом. Устал всего опасаться. Чему быть, того не миновать. Хотя, безусловно, разумная осторожность никому еще не вредила. Поэтому и ствол лежит в сейфе, и с завтрашнего дня вернусь к активным тренировкам. Надо бы найти партнера для спарринга, хотя бы по части бокса. И улегся на широкую постель перед включенным телеприемником цветного изображения «Конкорд», что на русский можно было перевести как «Согласие». Почему-то именно это название мне приглянулось больше других вариантов. Правда, при этом вспоминался неснятый еще фильм «Спасите Конкорд». Там вообще речь шла о сверхзвуковом самолете. Может, начать строить реактивные пассажирские лайнеры? Нет, нафиг. Не нужно бежать впереди паровоза. Тем более я ничего в самолетостроении не понимаю. Да и не миллиардер пока еще. На экране пошла заставка вечерних новостей. Джонатан Спенсер-младший в качестве ведущего смотрелся довольно импозантно. Начал он со сводки боевых действий в Тихом океане, где между американскими и японскими ВМФ сохранялся определенный паритет. Затем переключил внимание телезрителей на Восточный фронт, где советская армия вела упорные бои с гитлеровскими войсками. Потом внутренние новости. Сначала на политические темы, затем экономика и обзор культурных событий. Перед новостями спорта ненавязчиво продефилировала реклама автомобилей «Форд». Рекламное видео в прайм-тайм на нашем телеканале теперь уже дорого стоило. Но желающих было хоть отбавляй. Деньги с этого направления должны течь вполне полноводным ручейком. Завтра обязательно зайду к Лившицу, поинтересуюсь финансовой отчетностью. Не то чтобы я не доверял Самсону Израилевичу, просто хотелось убедиться, какие изменения произошли на счетах подлежавших мне активов за время моей индийской командировки. После выпуска новостей очередная серия «Американской домохозяйки». А в 11 вечера по местному времени стартовала аналитическая программа, гостем которой был сенатор от штата Техас Томас Терри, Том Каннелли. Обладатель тонких губ, ямочки на подбородке и больших ушей разглагольствовал на тему, должны ли Соединенные Штаты высаживать в Европе военный десант, чтобы ударить в тыл немецким войскам и тем самым облегчить участь Красной Армии. Мне понравилась его позиция. Мужик, если и не симпатизировал СССР, то уж в любом случае не скрывал негативного отношения к бесноватому фюреру. Молодцы мои сотрудники, знают, кого приглашать в студию. В какой-то из моментов сенатор в порыве эмоций сболтнул об умниках из Богемской рощи, где якобы в весьма раскрепощенной обстановке принимаются важные для всего мира решения. Интересно, глава ФБР сейчас смотрит это выступление Каннелли? Если он в Нью-Йорке или Вашингтоне, то там уже третий час ночи. Хотя может посмотреть и завтрашний повтор. Специально для жителей Восточного побережья некоторые программы шли в записи. И Гувер может высказать претензию, мол, как же так, мистер Бёрд? Мы же вроде теперь в одной команде. А на вашем канале дискредитируют государственную власть. В случае чего отбрешусь, что главным за время моего отсутствия оставался его агент Стетсон. Так что с меня взятки гладки. А вообще идея побывать в этой самой богемской роще показалась мне весьма заманчивой. Понятно, что не в качестве приглашенного лица, пока что я не в том статусе, хотя кое-чего по меркам Америки все же достиг. Но до дельцов уровня Морганов и политиков вроде того же Каннелли мне еще работать и работать. Может и впрямь выдвинуть свою кандидатуру в сенаторы, или даже вовсе в губернаторы. Тогда уж точно меня пригласят на это сборище масонов, или кто они там. Глядишь, присвоят степень магистра. Вообще, о богемской роще я помнил крайне мало. Еще в будущем попадалась мне одна статейка в интернете, но в памяти остались лишь обрывки из отрывков. Хреново без интернета. Сейчас бы ткнулся на один сайт, другой, и все бы об этом местечке выведал. А так кто расскажет? Может, Гербес Гувер? Он ведь наверняка там бывал. А в подпитии, глядишь, станет разговорчивее. А уж если я скажу, что пошутил насчет своей аполитичности, что голосовал за него на выборах, то и вовсе, может, станем друзьями. В 7 утра я вскочил, как огурчик, и, натянув трико с кедами, отправился на пробежку. Сделав 5 кругов вокруг отеля, переместился в спортзал. Упражнения на растяжку, макивара, потом дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой, к которой я пришел в последние годы своей прошлой жизни, и под занавес сеанс медитации. Открыв глаза, я почувствовал себя словно заново рожденным. Пока гости отеля дрыхнут после насыщенной вечерней программы, а у нас умели развлекать постояльцев любого пола, возраста и социальной группы, я сбегал до бассейна, где в одиночестве поплавал минут 30. По моему требованию, воду хлорировали по минимуму, так что находиться в ней было одно удовольствие. После легкого завтрака я отправился решать запланированные с вечера дела. Прежде всего, наведался к лифшицу. Выяснилось, что мои доходы за минувший месяц стабильно росли, равно как и курс акций. За биржевыми сводками Самсон Израилевич следил по свежим газетам. А как себя чувствует Gibson Guitar Company? Не сказать, что в нынешнее неспокойное время гитары пользуются повышенным спросом, но и убытков пока нет. Думаю, как только война закончится, гитары, тем более, как вы говорили, революционные конструкции, пойдут на расхват. Ладно, и то хлеб. Нужно позвонить Берлину, узнать поподробнее, что там да как. Может, какой-нибудь совет от меня пригодится. На обеде, а перекусывал я в отдельном кабинете нашего ресторана, меня поймал Стэтсон с папкой бумаг, попросил ознакомиться с документами и поставить подпись там, где я посчитаю нужным. Через полчаса я закончил с бумагами и решил все же навестить казино. За месяц, что я отсутствовал, здесь абсолютно ничего не поменялось. Да и что могло поменяться без моего ведома? Хотя казино только открылось, почти все столы были заняты. Только я отметил про себя сей приятный факт, как увидел спешившего навстречу мне Шульца. «Мистер Берт, я слышал, вы прилетели еще вчера. Думал, сразу загляните к нам, а сейчас решил уж было сам нас навестить. Да вот вы меня опередили. Увидел вас в окно своего кабинета и сразу вниз». «Привет, Гейб. Вижу, тебе тут скучать некогда. Казино только открылось, а уже народ толпится». «Это точно. Тут нужен глаз да глаз. Неделю назад пришлось уволить нашего крупье на рулетке, а постояльцу, который был с ним в сговоре, запретить посещение казино». «Серьезно?» — нахмурился я. «Они ведь что учудили? Этот постоялец, по документам некий мистер Крейг из Айовы, подговорил новенького крупье на аферу. Слышали об обработанном колесе рулетки? Это когда каждое рулеточное колесо регулярно поддается балансировке, служит гарантией, что каждое выпадение каждого числа является стопроцентной случайностью. Если же колесо рулетки во время очередного вращения будет отклоняться в ту или иную сторону, то это приведет к тому, что вероятность выпадения тех или других чисел значительно возрастет». «А у нас что, крупье занимаются регулировкой?» «Это входит в перечень их обязанностей», — терпеливо разъяснил Шульц. «К сожалению, крупье оказался крепким орешком. Нам не удалось выбить из него признание, что он был в сговоре с этим Крейгом. Сам же клялся, что ошибку в регулировке допустил случайно. Только эта ошибка почему-то случалась только тогда, когда за столом находился мистер Крейг. В любом случае, наш бывший уже крупье получил черную метку, и его не примет на работу ни одно уважающее себя казино. Он вроде первым делом кинулся к нашим конкурентам, в отель-казино «Фламинго», но информация тут распространяется быстро. Мы к этому тоже приложили руку. Так что этот остолоп получил там отворот-поворот, да еще угрозу, что в следующий раз ему переломают ребра». «Молодцы твои ребята, Гейб. Зачитай им от моего имени благодарность. И пообещай премию по итогам месяца. Только не забудь мне об этом напомнить, а то в суете могу забыть». «Не сомневайтесь, напомню», — ухмыльнулся Шульц. «Тебя тоже не обидим», — в ответ хмыкнул я. В этот момент меня привлекла знакомая фигура возле одного из столов с рулеткой. «Ага, Герберт Гувер». «Гейб, а как ведет себя бывший президент Соединенных Штатов? Скромен или любит прокачать права?» «Мистер Гувер? Да нормальный тип, хотя и дуется, когда проигрывает. Но он ставит не такие уж и большие суммы, хотя еще до президентского срока его состояние считалось достаточно солидным. А сейчас-то уж, наверное, на порядок больше». В голову пришла мысль, не провернуть ли с Гувером трюк, из-за которого недавно уволили крупье. Попросить Шульца сбалансировать рулетку, затем подойти к экс-президенту, сказать, что мое присутствие приносит игрокам удачу, тем самым вызвав у него симпатию. Но все же отмел эту провокационную мысль, поскольку репутация казино на первом месте. И даже бывший глава государства не вправе на нее покушаться, пусть даже того и не сознавая. Ладно, будем надеяться, ему удастся совместить отдых в отеле с приятным времяпрепровождением в казино. На следующий вечер я вновь повстречал Гувера, гуляющего под ручку с супругой по дорожкам нашего рукотворного сада. На этот раз экс-президент был абсолютно трезв и, увидев меня, обрадовался, как старому знакомому. «Мистер Бёрд, рад вас видеть!» Приветственно махнул мне снятым с головы котелком. «Мистер и миссис Гувер», подходя, чуть наклонила свою непокрытую голову, «я тоже очень рад вас видеть. У вас все хорошо?» «Да, отлично. Я вчера обнес ваше казино на $300, а сегодня решил устроить выходной. Да и Лу попросила меня хотя бы один вечер посвятить ей, а не рулетке». Он от души рассмеялся, а мы с миссис Гувер обошлись вежливыми улыбками. «Не устаю восхищаться вашей прозорливости», продолжил разговорчивый сегодня политик в отставке. «Кстати, у вас ведь наверняка экономическое образование. Какой университет заканчивали?» «О, нет, что вы!» – изобразил я смущение. «На обучении своего сына в университете мои родители не зарабатывали. Так что пришлось ограничиться городским колледжем Нью-Йорка». Сболтнул первый, пришедший на ум, и с ужасом ждал, что сейчас Гувер начнет интересоваться подробностями моего обучения, но, к счастью, обошлось. «Я знаю, там неплохой уровень преподавания», – проглотил мою ложь ветеран политических баталий. «Однако со Стэнфордом, где я получил образование, вряд ли сравнится». «Вы бывали в Стэнфорде?» «К сожалению, не довелось. Советую побывать. А еще лучше стать одним из благотворителей. Как я, например. Вы же наверняка поддерживаете свою «Альма-Матер», скорее утвердительно заявил Гувер. «А поддержав Стэнфорд, вы сразу заявите о себе в полный голос». «Да я как-то не стремлюсь к славе», пробормотал я. «Не, ну нахрена мне сдался еще какой-то университет? Мне что, деньги девать некуда? Ладно бы это было МГУ, своим не жалко помочь». «Предложите свою помощь, только не как владелец казино, а как медиамагнат. Это более благозвучно. Да и я шепну, кому надо. И учтите, говорю вам по секрету, благодетели такого уровня имеют свой интерес. Им симпатизируют в политических верхах. Ну что, по рукам? Вот, держите. Моя карточка с номерами телефонов. Можете звонить в любое время суток. С 9 утра до 9 вечера!» Хохотнул вновь толстячок, пожимая мне на прощание руку. А дальше меня ждала неожиданная встреча с мейером Лански. Мафиози с еврейскими корнями позвонил мне в номер и попросил о встрече, пригласив в ресторан своего отеля. На ближайшее время каких-то срочных дел вроде не намечалось, так что мы договорились встретиться через час.